28. Мракьян Светозарович задумчивый и сосредоточенный. Как только ведьма заговорила, сравнивая меня с Алатырем, первой мыслью было перебить девушку. Вот только, взглянув в ее глаза, я понял, что она в трансе. Предвидением ведьма точно владела. Я это понял сразу, как только увидел ее и посмотрел магические потоки. Но не думал, что сил на транс хватит у этой вельки, как представила мне девушку Кирьяна. Ошибся, признаю. Девушка положила мне руку на плечо, окончательно проваливаясь в свои видения. «Мне безразлично, чем для вас всех был Алатырь», осторожно произнес я, стараясь не выбить ее из транса, но и обозначить свою позицию. Очереди из ленивых просителей, привыкших перекладывать свои проблемы на чужие плечи, нет уж, спасибо. Благотворительностью я никогда не занимался и менять свои привычки не намерен. «Вопрос не в том, кем для нас был Алатырь», прошептала в ответ ведьма, медленно выныривая из своих видений. «А в том, кем теперь станешь для нас ты, от судьбы не так просто уйти, Мракьян». Сделав себе памятку обязательно обсудить с ведьмой наедине все, что она смогла увидеть, я почувствовал появление меча. «А я многое пропустила», — тихо произнесла кладенец, обращаясь к своей хозяйке. «Как раз к объятиям успела». Зло прошептала Кирьяна, заставив меня повернуть голову в их сторону. Щеки Кирьяны тут же вспыхнули едва заметным румянцем. Смутилась? «Ой, тебе там не холодно?» Словно встрепенувшись, Велька убрала руку с моего плеча, с удивлением осматривая погруженную в лед кухню и недовольно смотрящую в нашу сторону Кирьяну. «Снова разозлилась на что-то?» Своими эмоциями Кирьяна пропитала всю избушку еще в тот момент, как только Велька встала со своего места и направилась ко мне. Вот только интереса у меня они не вызывали. Я лишь немного скорректировал вырывающуюся из нее силу, не дав льду выйти за пределы кухни. «Нет». Впервые на моей памяти откровенно соврала Кирьяна. «На этот раз я специально». «Невероятно. Я был уверен, что не чувствую вкус ее лжи только из-за какого-то заклятия или амулета, не дающего распознать фальшь в словах. А она на самом деле просто честная? Или ее амулет наконец-то истратил резерв? Такой вариант был больше похож на правду. Что ж, в любом случае, только продолжив общение, можно сказать, на самом ли деле она такая искренняя, как желает показать». «Времени у нас для этого будет более чем достаточно, если я правильно понял описанное в дневнике. Пока же мне больше был интересен болтливый меч». «Да?» Кладенец чуть ли в ладоши не хлопала, осматривая наполовину обледеневшую кухню и веря, что ее хозяйка смогла подчинить себе непокорные стихийные чары. «Это хорошо, что ты научилась контролировать». «Научилась». Я не смог сдержать легкую усмешку, добавляя на одном из мертвых языков. Скорее приревновала. Ведьму ко мне или меня к ведьме. «Мечтать не вредно», — мгновенно отозвалась на мою реплику меч, всем видом показывая абсурдность моей последней фразы. «Значит, язык она действительно знает. И как же так вышло, что перевести нормальный текст дневника не смогла? Или владеет речью, но не знает письменность?» Поманив кладенец, я перелистнул страницы дневника, раскрывая книгу на интересующем меня месте. «Пойду, подышу». Чуть опередив меч, Кирьяна направилась в сторону двери, стремительно скрываясь в спускающихся на лес сумерках. Забавная она все же. То смело высказывает мне в лицо все, что у нее на уме, ни капли не боясь возможных последствий, хотя знает ведь, что ее чары против меня словно игрушечные, а то бежит словно. «Грустный принц», — Велька первой обратила внимание на раскрытый дневник, ловя мой взгляд и тут же поясняя. Он и правда так выглядит. Совсем один, со своими тайнами. «И шкатулкой», — протянула кладенец, зная, что ее слышу только я. «А что тут вообще произошло?» «Ты мне лучше скажи, что ты здесь перевела», — кивнул я в сторону исписанных страниц. «Пожалуй», — задумчиво произнесла ведьма, отступив на шаг и осматривая пространство комнаты. «Пойду прогуляюсь вместе с Кирой, пока вы тут общаетесь». У меня возражений не было. Больше меня интересовал перевод меча. «Здесь описание Лютой горы, которая теперь зовется Предгорьем», — начала переводить мне кладенец. «Про невиданную силу, ее помощь и Алятар. Мы это перевели как скрытую под отводом глаз мощь, от которой когда-то откололи кусок Алатыря, и чтобы выпустить ее, нужно трижды произнести имя. Тут у нас возникла проблема. Я была уверена, что здесь написано «Мракакель». «Мракакуля», — припомнил я без тени улыбки. «Письменность у тебя хромает». «Тут все затерто», — возмутилась меч. «Хочешь сказать, что сумел это прочитать?» «Развею», — предупредил я кладенец, чтобы она снизила тон своего возмущения. «Надо же, как быстро меня перестают бояться. С этим надо что-то делать, как и с тем, что я сумел прочитать». «В чем-то артефакт права. Половина слов затерта. Я сам подставлял подходящие по смыслу, чтобы вникнуть в суть. Удивительно, как они с Кирьяной вообще смогли хоть что-то верно уловить с таким никчемным переводчиком». «Здесь написано, что великий правитель скрыл свой город под водой в ожидании часа, когда Аль-Атор воссоединится со своим хозяином». Начал я объяснять описанное в дневнике мечу. «Ведь именно тогда появится хранительница, что сможет открыть путь к городу и вернуть Мракьяну», — выделил я свое имя, указав пальцем в текст, «все то, что дано ему по праву рождения». «А трижды имя?» Вовремя сбавив интонацию своего голоса, с нотками почтения уточнила кладенец. «А это про медальон», — не стал я скрывать. Вероятно, его зачаровывала ведьма, участвующая в моем пленении. Трижды произнесенное имя, которым нарекли меня, укажет дорогу к городу. И здесь, к слову, верно указан Китежград, а не как Баюн его исковеркал. «Китеж?» — нахмурилась меч. «Кутеж же! Да как скажешь!» Поймав мой взгляд, она тут же перефразировала. «Китежград! Все верно». Покачав головой, я поднялся и направился на выход. Ответов больше не стало. Имя правителя не упоминается, но тут несложно догадаться, что речь идет о Светлояре. Скорее всего. Но в чем-то Кирьяна была права, рассуждая об именах моей семьи. Баюны жили тогда, и просто не могло такого быть, чтобы сами что-то забыли. Только с чьей-то помощью. Но если Роксана к тому моменту была мертва, кому это нужно? Навскидку, половине моего королевства. Если думать о моем имени. Но мама... Нет. Ее историю бы смаковали из поколения в поколение, рассказывая, какое ужасное чудовище она породила. И от чьих рук в итоге и умерла. «У тебя, вообще-то, жених есть!» Выйдя на улицу, я услышал голос Кирьяны, уверенно направившись в ее сторону. Сначала я хотел просто переместиться к себе и все обдумать. Королевство я вернуть хотел, но... Слишком много вскрылось обстоятельств, требующих размышлений. Братик, опять же. Это все требовало времени и, желательно, в тишине. Вот только готовая вырваться из Кирьяны сила внесла коррективы в мои планы. На этот раз простым обледенением тут бы не обошлось. Если сохранность леса меня никак не заботила, то вот безопасность ведьмы мне была нужна. С Велькой я еще не поговорил о том, что она сумела рассмотреть в моем будущем. Глупо было бы сейчас дать Кирьяне безвозвратно превратить ее в ледяную статую. «Нет у меня жениха», — растерянно ответила ведьма Кирьяне. «А если ты про...» «Вот именно про него я и...» «Я вернусь позже», — сказал я ведьме, поравнявшись с девушками, после чего резко развернул Кирьяну спиной к себе, перемещая нас в свой временный замок. И вовремя. Не успел снег перехода осыпаться у наших ног, как из Кирьяны высвободилась сильная волна чистого холода, удивив не только девушку, но и меня. Такой мощи я не ожидал. И самое странное, вырвавшаяся сила была пропитана тьмой. Смешание магических потоков? Любопытно. «И что это было?» Недовольный голос Кирьяны оторвал меня от размышлений. Спасение одной ведьмы от неумеющей пользоваться силами другой ведьмы. Подобрал я характеристику, убирая руки с талии Кирьяны и отходя в сторону. Кажется, мне все же придется обучить ее хотя бы азам. Ради собственной же безопасности. Стыдно признавать, но такую смесь чар, подобную только что выпущенной, я мог бы и не отбить.